Вот и я о том же. Лес у Иара совершенно живое, враждебно настроенное к чужакам существо. И пусть мы даже перебьем всех его жителей, пусть мы как-нибудь вырвемся из зацепления, но дальше придется 2 часа топать по диким джунглям, где каждая травинка может стать заточкой, а каждая пролетающая стрекоза — вражеским диверсантом. Мэйр успел мне рассказать немного про связь Иара с их лесом, так что иллюзий я не питала. И ничуть не считала, что поголовное уничтожение популяции нелюдей, хоть они и гады, поможет нам решить этот трудный вопрос. Нет, здесь нужно было что-то иное. Вот только что. И как заставить лес нас пропустить? Я задумчиво посмотрела на деревянный трон, с которого своим появлением согнала Эа, а потом обратила внимание на то, чему раньше как-то не придавала особого значения. А именно, на правый подлокотник, на котором имелось какое-то тускло светящееся навершие. Не слишком большое, с 2 моих кулака, но явно магическое, потому что обычное дерево не имеет обыкновения светиться средь бела дня призрачным зеленоватым светом. Да и сам Эа поглядывает на него с какой-то странной надеждой. Вывод? Судя по месту его нахождения, это навершие — нечто важное для короля Эаров. То, что оно расположено точно под правую руку повелителя, тоже это подтверждает. Чем оно могло быть? Скипетром? Державой, как у русских царей? Каким-то другим знаком власти? Мой взгляд стал откровенно прицельным, а мысли забегали, как ужаленные. Так, идея. Глупая, сумасшедшая, но идея. — Ты что задумала? — шепотом спросил меня незаметно подобравшийся сзади Мэйр. — Гайде, у тебя такой вид, словно ты собираешься снова прыгнуть с моста. — Я и собираюсь, — лихорадочно прикинула я свои шансы. А потом решительно повернулась и вопросительно уставилась на своих друзей. — Парни, сможете обеспечить мне доступ к трону? — В каком смысле? — опешил оборотень. — В прямом. Хочу попробовать достать вон ту зеленую штуку и испортить им всю обедню. — Ты что собралась сделать? — дружно обернулись тени, неверяще округлив разноцветные глаза. Но тут Лин неожиданно фыркнул, исторгнув из себя еще один столб густого дыма, и задумчиво наклонил голову, изучающий, уставившись на мое бледное лицо. — А что? — его взгляд скользнул по сиротливо валяющемуся в траве браслету. — Может и получится, если Эо тебя примет. — Так это и правда Эо, точно? — Да, — незаметно усмехнулся демон. — Это и есть тот бог, которому поклоняются Эары. И если Гайда сумеет с ним совладать, думаю, мы уйдем отсюда без проблем. Даже Эа не сможет ей возразить. — Только думай быстрее, хозяйка. Мои силы не бесконечны, да и тени что-то бледно выглядят. — Да что тут думать? — я сжала зубы. — Прыгать, как говорится, надо. Удержите Эаров, пока я буду делать очередную глупость. — Без вопросов. Только знак дай, чтоб мы были готовы. — Времени нет на знаки и подготовку. Начали, пока они не опомнились. — Мэйр, не зевай! — пихнув оборотня в плечо, я ужом проскользнула под крыло Лина, едва не сорвав о его шипы скальп. Негромко ругнулась, но сожалеть о вырванном клоке волос было некогда. Стиснув зубы, я быстрее молнии метнулась к заветному трону, ловко перепрыгнула через какую-то корягу, услышала за спиной слаженный крик, полный гнева и нерастраченной ярости. Внезапно поняла, что осталась без прикрытия теней, и, низко пригнувшись, наддала так, что только ветер засвистел в ушах. До советного трона было всего 10 шагов, по ровному, совершенно пустому пространству, которое Эары непредусмотрительно оставили незащищенным. Всего каких-то 10 жалких шагов, но для меня они показались настоящей вечностью.